что с ним стряслось, тихонько осведомился Олег у Стефана. Толстяк, кстати, выглядел тоже неважно. Он без сил сел прямо на пол и дрожал крупной дрожью. Да и с тобой, эти твари ядовитые, но ведь не настолько же. Меня одна в шею несколько раз куснула, но вроде на ногах нормально стою. Слюна этой дряни является ядом, который воздействует на магию жертвы и дестабилизирует ее, пробормотал толстяк, чей метаболизм был изменен в сторону аномального функционирования за счет волшебных сил. Для простого человека он почти не опасен. Тебе доставит легкое беспокойство, мне от него очень плохо. А вот магические создания, к которым относятся и поддерживающие свою жизнь искусственно чародей, к нему будут чрезвычайно восприимчивы. Олег, найди быстрее какой-нибудь тазик. Как мутит. Заметавшийся юноша не успел отыскать подходящую емкость, и сибиряка вырвало прямо на пол кают-компании. Впрочем, никто особого внимания на это не обратил. Несмотря на дозу сразу нескольких противоядий и заботу целителей, лишившийся сознания старик испустил дух. К тому же стало заметно хуже как остальным магам-наставникам, так и покусанным тварями-ведьмакам. Проклятие. Пожилая ведьма бессильно опустилась в кресло, не обращая внимания на своих воспитанниц. Девушки выглядели бледно. Видимо, им еще не доводилось сталкиваться с тем, что их пациент отправляется на тот свет прямо на руках, напоследок расслабив кишечник. Это какая-то новая формула. Имеющиеся средства против нее почти неэффективны. Автоматроны подняли нас на максимальную высоту и выжимают самую высокую скорость, которую только могут выдержать котлы, доложил капитан Осы, утирая льющийся с висков и лба пот. Вряд ли мысленное управление исполняющими его приказания машинами могло вызвать у него такое напряжение. Скорее, это сказывался введенный яд. Рой этих созданий отстал, кажется. Главное, чтобы ничего еще неожиданного тут не обнаружилось, прохрипел прибалт, подобно Стефану испытывающий проблемы с тем, чтобы сохранить свой завтрак на месте. Олег порадовался, что сразу забился в уголок. По крайней мере, до него ничего не долетело. Теперь ясно, что вы столкнулись вчера не с воздушными разбойниками или контрабандистами. Это была диверсионная группа Австро-Венгрии, засевающая наше пространство новыми творениями европейских химерологов. Если эти твари еще и вырастут в размерах, станет совсем кисло, проскрипел кое-как Свиридов, побелевший уже до оттенка, который можно наблюдать у свежевымытых мраморных статуй. Надо срочно вызывать охотников на чудовищ, чтобы всех до единой нашли и выжгли. Не вырастут, пробулькал едва раздельно Лайси и вновь исторг из себя полупереваренную пищу. Фух, либо размеры и мощь, либо невидимость для сенсорных чар и обычного глаза. Правило. А, не помню чье правило, но помню, что я его когда-то учил. Подождав еще минут 20, чтобы окончательно удостовериться в том, что оса оторвалась от стаи летучих медуз, маги-наставники выгнали начинающих ведьмаков на зачистку корабля. Во-первых, для них дестабилизирующие магию существа были не так опасны, а во-вторых, большая толпа мешала как следует очистить кают-компанию. Заглядывающий в каждую дверь и щель Олег за полчаса нашел всего одну прячущуюся тварь. Видимо, подобные создания не интересовались неживыми объектами и атаковали только органику. А может быть, и вообще исключительно людей. Не желая слишком быстро возвращаться к магу-наставнику, который вполне мог приставить его к половому ведру и тряпке, юноша устремился туда, куда уже давно хотел попасть, на самую нижнюю палубу, к паровым котлам и обслуживающим их автоматронным техникам. Впрочем, стоило ему туда только сунуться, как он тут же оказался выдворен обратно. Во-первых, дышать внутри было практически невозможно, задымленность стояла такая, что даже собственную руку требовалось искать с фонариком. А во-вторых, прогулку делал крайне сомнительным занятием рельеф местности. Стоящий рядом с дверью громадный передаточный механизм, вращавший пропеллер, оказался неисправен. Он сыпал во все стороны синими, зелеными и красными искрами. Периодически раз в 5-6 секунд вся эта феерия пыталась слиться в один единственный плазмоид, но каждый раз разлипалась обратно после хорошего удара молотом. Последний сжимал в руках слегка угловатый и изрядно закопченный человекоподобный механизм, который от других таких же отличал блестящий на общем фоне герб Российской империи. Куда? Развернулся он всем корпусом к Олегу. Благодаря отвлечению внимания контрольного механизма плазмоид все же сформировал из себя нечто гуманоидоподобное. Однако просуществовал он в лучшем случае долю мгновения. Вынырнувший из непроглядного дыма автоматрон, еще более черный и помятый, саданул по нему широкой совковой лопатой. «Куда?» — повторил свой вопрос украшенный гербом магический робот, как бы невзначай смещаясь так, чтобы преградить человеку путь. «Да я так», — смутился Олег, плохо понимающий, как следует общаться с подобными созданиями, особенно если у них в руках цельнолитая стальная киянка. «Хотел посмотреть, что тут у вас и как работает». «Не положено», — подумав пару секунд, сообщил ему механизм. «Посторонним категорически запрещено находиться в рабочей зоне. Покиньте помещение или предъявите амулет-пропуск». «По-другому никак», — уточнил парень, делая пару шагов назад и выходя в коридор, чтобы лишний раз не провоцировать искусственное существо с нечеловеческой логикой и прошитыми по железу алгоритмами поведения. «Почему никак? Очень даже как», — вдруг почти нормально заговорил автоматрон, добавив в свой голос эмоций. «Все же не режимный объект. Мешок угля не ниже второго сорта, и можешь проходить. Я даже ничего не скажу капитану». Слегка растерявшийся от такого Олег имел все основания собой гордиться. Первоначальные предположения подтвердились. «Ну, почти». К двигательной установке патрульного дирижабля с одним только набором гаечных ключей и синей изолентой соваться было бесполезно. Требовался еще как минимум амулет-пропуск, чтобы работающие кочегарами автоматроны согласились тебя допустить до парового котла. Впрочем, как оказалось, его вполне могла заменить взятка в виде мешка качественного угля, которого у юноши все равно с собой по странной случайности не было. «А зачем лично тебе то топливо?» — подозрительно осведомился Олег у закопченного, запыленного и частично оплавленного механического существа, выставившего молодого ведьмака вон из кочегарки. Впрочем, не прояви автоматрон оперативности, инвалид и сам бы оттуда сбежал в ближайшие сроки. Жаром, поддерживающимся внутри технической палубы, в прямом смысле слова жгло его единственный глаз, а дышать в царящей внутри атмосфере было ничуть не легче, чем в облаке вулканического пепла. «Вы же энергию для своего существования берете из специальных магических накопителей». Препятствующие потери тепла чары выдохлись. Наблюдается перерасход горючего. «Заданную капитаном скорость воздушного корабля трудно поддерживать», — проскрежетал дальний родственник голема, снабженный собственным разумом. Данный экземпляр явно отличался достаточным уровнем интеллекта, чтобы поддерживать с людьми нормальное общение и даже пытаться как-то хитрить. Вероятно, сказывался возраст способного к некоторому самообучению изделия. Или изначальное качество было высоким, а на вспомогательные работы кочегара перевели в связи с устареванием. Судя по прочитанным парнем книгам, у автоматронов уровень самосознания и бестолковости мог плавать в весьма широких пределах. Сказывалось отсутствие стандартизации и индивидуальный подход чародеев, занимающихся изготовлением механических слуг, к каждому из них. «А это плохо. Мне нужно справляться со своими обязанностями. Но ведь тебя нельзя отправить на пенсию», — заметил Олег, для которого общение с автоматронами было в новинку. На территории училища они имелись, но мало. К ведьмакам их не допускали, опасаясь, что молодые чародеи и разумные машины могут научить друг друга плохому или просто поломать. «И утилизировать вас не принято до полной потери функциональности по причине разрушения ядра личности. Так зачем же стараться? Могут списать на берег», — проскрипел автоматрон, слегка поворачивая свою голову, так похожую на человеческую, в сторону ближайшего иллюминатора. Правда, вряд ли он сквозь него мог что-то увидеть, поскольку осевший на стекле слой копоти был способен задержать собою световую вспышку даже от ядерного взрыва. «А без неба мне жизни не будет, угасну от тоски», — уточнил на всякий случай Олег, но местный кочегар его уже не слушал. Вместо этого он вернулся в свое темное, душное и жаркое царство зачарованных на герметичность, плотности повышенный коэффициент полезного действия паровых механизмов. «Надо же, а я не верил, что у некоторых из них есть эмоции и желания. Интересно, придумавший автоматронов маг хоть понял, что именно создал, и есть ли уже в этом мире свой Скайнет?» Погруженный в свои раздумья парень принялся медленно и осторожно подниматься на верхнюю палубу. После неудачной попытки близкого знакомства с установленным на патрульном дирижабле паровым котлом ему требовался свежий воздух, чтобы слегка остудить и тело, и мысли. «Коробейников, ты куда пропал?» — встретил его подозрительным взглядом маг-наставник Свиридов, слегка оклемавшийся после порции впрыснутого тварями яда. «Я уж тебя чуть на землю искать не бросился, подумав, что какие-то шутники приспособили местный гальюн под систему экстренного десантирования. Да так, гулял. Все равно я тут не особо нужен. Неопределенно пожал плечами Олег, не зная, как объяснить свой интерес к двигательной установке их судна. Впрочем, в следующую же секунду ему в голову пришла мысль о том, что ответ на терзающие его вопросы может находиться на расстоянии вытянутой руки. И зачем лишний раз хитрить и изобретать велосипед, если есть возможность избежать подобного? В конце концов, он же не военную тайну выпытывает. А вы можете рассказать, как делают автоматронов? Ну, только в общих чертах, не мой уровень, да и специализация нужна совсем другая. Боевые маги сложные артефакты профессионально умеют только ломать, почесал подбородок Свиридов. А тебе это зачем? Встретил тут местного кочегара. Олег не видел смысла скрывать правду. Он показался мне весьма разумным. По части своей интеллектуальности Святослава превосходит точно. Вот и думаю, а не откажется ли в одно прекрасное утро подобная машина подчиняться людям? Ну, может, не конкретно это, а какая-нибудь другая. Поновее, понаглее и поопасней. Может, подобные случаи бывали, хоть и редко. Все-таки обеспечивающий послушание големов и им подобных искусственных слуг комплекс ритуалов вылизывался в течение сотен лет, а может, даже и тысяч, меланхолично пожал плечами маг-наставник. Видишь ли, разум в магомеханическом теле автоматронов появляется лишь после долгих и сложных ритуалов, являвшихся смесью некромантии, магии духа, демонологии, черт его знает чего еще. Подробных инструкций по созданию автоматронов я не знаю, поскольку данный процесс далеко за пределами моих знаний и сил. Однако как-то удалось отыскать общую схему в старом, еще времен расцвета Союза Орденов учебнике. И в нем было четко сказано, что для создания полноценной разумной машины обязательно требуется жертва. А дальше приводилась таблица сравнительной эффективности использования в ритуалах некоторых магических созданий, простых людей и чародеев. Последних рекомендовалось использовать как раз вроде тебя, из тех, которые еще не сумели обуздать свой дар и меньше сопротивляются, то есть каждая разумная машина. Олег почувствовал, как по его спине начал течь холодный пот. Это один замученный человек. Да нет, не дрейфь, салага, никто не будет делать из тебя автоматрона, хмыкнул маг-наставник, явно довольный тем, как ему удалось напугать ученика. Я говорил, что нужна жертва, но ведь ей совсем не обязательно в процессе создания железного слуги дохнуть. Нет, в древности так оно частенько и было, но теперь процесс смогли улучшить. Закоренелые каторжники, которых принято использовать для подобных дел, способны переносить процедуру создания автоматрона раз в 5-6 лет без особого вреда здоровью. Хотя, понятное дело, им это очень не нравится. Отпечатывать свою душу на специально подготовленном материале. Должно быть, это жутко больно. Ветер, который до этого дул в лицо, внезапно начал холодить левую щеку. Гул спрятанных на нижней палубе машин стал казаться куда более громким. Да и солнце вроде бы серьезно изменило свое положение на небе. Воздушный корабль явно развернулся градусов на 60 и внезапно лег на новый курс. Да, вероятно, это больно, тихонько согласился парень, которому периодически являлись в кошмарах те ощущения, которые он сам пережил в совсем недавнем прошлом. Жутко больно. Свиридов подозрительно покосился на своего подопечного, видимо заинтересовавшись изменениями в его интонации. Чародей уже открыл рот, чтобы что-то спросить, но тут на него налетел дышащий, словно слон-астматик, Святослав. Дык, это, ну, словарный запас парню отказал практически полностью. Из-за этого он, видимо, и стал размахивать руками, чтобы лучше донести свои мысли до собеседника. К сожалению, попытка стимулирования телепатии провалилась. А пачки требуют, ну, дык, слабовидящим дают собак поводырей, если нельзя просто пересадить чужие глаза, пробормотал себе под нос маг-наставник. Кого же тогда надо приставлять к слабомыслящим-то? Затихни, гареты луковые. Кратко, четко, ясно, что стряслось, а то по прилете обратно в училище я тебя лично запишу на курсы риторики и проверю, что же раньше случится. Лектора удар хватит или пристрелит он тебя, чтобы не мучился. Дирижабли, несколько, эфирник, засек, дык. Святослав сумел взять себя в руки и перейти на более внятное изложение информации. Правда, чтобы осилить подобный подвиг, ему пришлось сильно упростить собственную речь, и все равно помогло не до конца. Вас, это самое, требуют к капитану. Ну, в как ее, кают-компанию. Там сейчас все снова собираются. Ясно, кивнул Свиридов, взирая на косноязычного ведьмака со сложной смесью раздражения и сострадания. Олухи, за мной. Не отставать, думаете, это те самые диверсанты Австро-Венгрии? Опасливо уточнил Олег, стараясь ступать деревянной ногой на доски пола как можно аккуратнее. Застрять в неудачно подвернувшейся щели было бы обидно. Хотят доделать работу за своими зверушками? Маловероятно, спокойно ответил чародей. Скорее всего, они уже далеко отсюда. Если вчера нас не зачистили, значит, сил у них было мало. Да прискорбного мало. Наверное, тевтонцы маскировались под какое-нибудь отечественное воздушное судно, причем достаточно правдоподобно, чтобы выдержать беглый осмотр и поверхностное магическое сканирование. Получается, их дирижабль не мог быть слишком большим, хорошо вооруженным и нести на себе десяток боевых магов в качестве экипажа. Иначе бы им заинтересовался первый же патруль и мог легко найти спрятанных мутантов. Где уж такой скорлупке, для которой скрытность прежде всего, тягаться с осой. Ну, дык, а зачем тогда всех собирают? Наивно поинтересовался Святослав. А на всякий случай, пожал плечами Свиридов. Профессионалы на нас никогда бы не бросились, но в мире их куда меньше, чем любителей. В кают-компании уже успели навести относительный порядок, унеся куда-то труп старого чародея и отмыв все следы недавних конфузов. Правда, пол еще не везде успел высохнуть, но на маленькие капельки воды никто не обращал внимания. Кружок из нескольких начинающих ведьмочек, их наставница и штатного мага-эфирника непонятным образом умещался на разложенном диване. Глаза вышедших в астрал были закрыты, а воздух рядом с ними отчетливо пах озоном. Капитан о чем-то шушукался с Лейси. К ним немедленно присоединился Свиридов. Аномалий не обнаружено, разлепил губы местный связист, на мгновение выходя из транса и оглядывая помещение. Продолжаем сканирование. Что это тут у вас происходит? Олег осторожно постучал по плечу Стефана, сидящего прямо на полу в позе лотоса и изображающего из себя страдающего несварением желудка Будду. Приближающиеся к нам дирижабли идентифицированы, поднял на него взгляд обладатель магически измененного организма, похоже до сих пор мучающийся интоксикацией. Это патрульная эскадра и два гражданских корабля, которые решили к ней присоединиться. Они потребовали нашей помощи в прочесывании района и локализации как возможных стай химер, так и местоположение вражеских диверсантов. А с чего бы это обывателям вдруг приходить на помощь армии? Спросил Олег и, видя, как на него посмотрел охотник-сибиряк, понял, что сморозил несказанную глупость. Стоп, я вспомнил. Иногда ты кажешься нормальным человеком, а иногда тупишь, как наш полный дык, предки которого явно разозлили опытную ведьму. Причем опытную настолько, что у нее от старости начался склероз. И она мстила, забывала о мести и мстила опять, вздохнул толстяк и печально покачал головой. Ну как можно забыть, что еще во Вторую мировую ввели разнообразные преференции для тех гражданских, кто поучаствовал в деле защиты Родины. Причем заслуживший поощрение может сам выбрать, чего ему больше хочется, некоторой суммы в золоте или освобождение от части налогов. Ну а высокородные дворяне, которые не нуждаются в подачках, могут и за бесплатно на хвост упасть патрулю или воинскому отряду. Им лишняя стычка с неопасным по большому счету противником дает возможность прицепить себе на грудь новую парадную висюльку и напропалую врать на балах о своих подвигах. «Тише ты!» — шикнул подпирающий стену недалеко от Стефана ведьмак из группы почти закончивших обучение воздухоплавателей. «Нельзя об аристократах так говорить при большом стечении народа. Потом прицепится какой-нибудь высокородный, у которого гордость взыграла, проблем не оберешься. Плевать». Толстяк прикрыл глаза и попытался не то подслушать, о чем общаются между собой по местной системе связи, не то просто уйти в нирвану. «Я сам по последним спискам лицо, приравненное к благородному сословию. А что личных владений нету, доработать приходится ручками в семье всем, от мала до велика, это уже детали. А я говорю, нет смысла пристраиваться под бочок к этим воздушным охотникам». Заметно повысил голос капитан корабля, внушительно тряся своей рыжей бородой. «Ты думаешь, наши эфирники-недоучки сработают лучше, чем полноценные маги, работающие не первый год? Нет, если при подобной облаве действительно хочешь что-то найти, надо становиться на самый краешек гребня, которым прочесывают территорию. Ну, наткнемся мы на дирижабль диверсантов, если он уже на другой край страны не умотал». В голосе Свиридова скепсиса хватало, чтобы наполнить им маленькое море. А дальше-то что? В нормальном состоянии могли бы попробовать их не только сбить, но и скрутить. Но сейчас, когда магическая поддержка ослабла где-то наполовину, а экипаж из-за действия яда придает судну грацию и маневренность порхающего утюга. Автоматроны не пострадали, и они способны самостоятельно выполнять свои обязанности, пожал плечами капитан, пусть и с меньшей эффективностью, чем под моим руководством. И потом, если ты не хочешь ввязываться в битву со своей командой желторотиков, то что тут вообще делаешь? Проводником у тебя работаю, язвительно заметил маг-наставник, хотя был бы рад отказаться от этой сомнительной чести. Увы, кто-то в руководстве решил, будто оса не найдет нужной ей точки по заданным координатам. Достаточно, рявкнул капитан, в гневе саданув поросшим рыжими волосками кулаком по столу, на котором были расстелены карты местности. Я командую на этом судне, и оно примет участие в облаве. Да как знаешь, если так хочешь отличиться, мы вынуждены подчиняться, покачал головой Лэйси. Но я предупреждаю тебя первый и последний раз, это добром не кончится. Не знаю, какая опасность встретится нам на пути, но в передрягу мы попадем точно. Плевать, у нас пушки, высокомерно вздернул подбородок капитан. С ними мне и сам черт не страшен. Одиночного черта я и сам со своей четверкой охламонов спокойно заломаю, буркнул Свиридов, не желая оставлять за собеседником последнее слово. Молитесь, чтобы нам не встретилось чего поопаснее. Потянулись монотонные часы патрулирования, которые слегка разбавляли лишь периодические визиты на верхнюю палубу. По сравнению с тем, что было до атаки мутантов, воцарилась беспросветная скука. Особо заняться на борту воздушного судна было нечем, девушки все так же были погружены в эфирные течения, а играть в карты или иным образом коротать время не давали маги-наставники. С течением времени Лайси мрачнел все сильнее и сильнее. Он даже еще разок подошел к капитану, пытаясь убедить его держаться поближе к одному из патрульных судов, но был послан подальше. И тут уже Олег ощутил, как у него по загривку ползет холодный пот, а руки сами собой сжимаются в кулаки. «Сейчас начнется!» Юноша подскочил к Свиридову, отчаянно стараясь удержать голос от сползания в панический визг. «Я уверен, Лэйси!» Маг-наставник без разговоров повернулся к своему более опытному коллеге. «На верхней палубе нет никого, кроме трех человек штатного экипажа». Прибалт был спокоен как удав, только лихорадочный блеск в глазах его выдавал. «Нас уже давно ведут. Я помню с войны это чувство, когда тебя старательно держат на прицеле, но последние несколько секунд опасность все нарастает. Думаю, мы сокращаем дистанцию до цели, и скоро они будут стрелять. Ирина Николаевна, вы поставили в известность патрульных относительно моих предчувствий?» «Да», — ответила пожилая ведьма, вставая с дивана и не открывая глаз, начиная вычерчивать дымящиеся туфли вокруг начинающих ведьмочек какую-то фигуру. Причем на очень и очень высокой скорости. Чтобы закончить странную треугольную звезду, ей понадобилось секунд 6. Их эфирники сообщают, что ближайший к нам корвет держит машину раскочегаренной на полную мощь. Ищущие врага корабли сейчас медленно окружают этот район со всех сторон. И значит, возможный противник, скорее всего, пойдет на прорыв. А мы после близкого знакомства со стаей той летающей мерзости, самое слабое звено, понятливо кивнул Свиридов. Всем встать спиною к стенам и держаться за что-нибудь. От прямого попадания ядра не спасет, но хоть от лишних переломов и лишних травм убережетесь. У Олега на миг перехватило дыхание от ощущения глядящей ему в спину смерти. И в следующую же секунду оса содрогнулась от многочисленных попаданий. Нечто, чьих очертаний не удалось рассмотреть, пробило одну из стен кают-компании, пролетело ее насквозь, лишь случайно никого не задев, а после унеслось дальше. Впрочем, облако щепок и обломков, как деревянных, так и металлических, могло бы нанести находящимся внутри людям немало травм. Однако благодаря своевременному предупреждению все уже были готовы к неприятностям. Даже кружок ушедших в астрал остался цел и невредим благодаря возникшей вокруг них пирамиде из синего света. Впрочем, их медитативное состояние нарушилось, а с перевернувшегося непонятно почему дивана они все-таки попадали. Штатный эфирник воздушного корабля оказался в самом низу небольшой группы из девичьих тел, но почему-то остался этим фактом крайне недоволен. Во всяком случае, завопил он громче, чем все остальные, вместе взятые. Шибека справа по борту в верхней полусфере. Глаза капитана, связанного со своим судном неким мистическим образом, полезли на лоб и едва не вылезли из орбит. Олегу было не совсем понятно, как именно он управляет своим судном. Однако судя по тому, как заскрипела оса, Нахождение в кают-компании ничуть не мешало отдавать ему приказания обслуживающим дирижабль автоматронам, и теперь механические слуги раскочегарили котел настолько, что от дрожи вибрировал корпус. «Чтоб я сдох, османы, всем на абордаж, не догонишь же!» Свиридов, стоявший всего в полуметре от сквозной дыры в обшивке, ни капли не стесняясь вытирал струящийся со лба пот шторы от иллюминатора. «Эти твари умеют хорошо делать только три дела – заниматься работорговлей, нападать из-под тишка и драпать. Я догоню», – спокойно пообещал капитан, подходя к ящику письменного стола и выуживая оттуда монструозное чудовище, в котором не сразу получилось опознать револьвер. Просто у данного конкретного оружия было аж три вертикально расположенных ствола, а за огромным барабаном можно было спрятать голову, как за щитом. Даже если после этого моя оса рассыплется на кусочки, тем более что они еще не набрали скорости и высоты. Но если дать им время, тогда да, уйдут. И даже патрульные не успеют перехватить этих мразей в верхних слоях атмосферы. Начинающие боевые маги оперативно покидали кают-компанию, и Олегу пришлось последовать за ними. Впрочем, в продырявленном помещении никто явно оставаться и не собирался. Лица ведьмаков были слегка бледными, но истерить или отказываться подвергать свою жизнь угрозе не стал никто. Более того, кое-кто, включая капитана, даже кривил лицо в гримасах откровенной злобы. На палубе, сейчас в паре мест зияющей дырами, суетилось несколько автоматронов, в том числе и знакомый уже Олегу закопченный любитель высококачественного угля. Машины деловито разматывали бухты канатов с кошками на конце. Трое из них крепили нечто вроде большого плота, с одного краю покрытого большими крюками. Именно этот мостик, судя по всему, и планировалось забросить на вражеский корабль, чтобы дать возможность не умеющим летать механическим големам добраться до противника. Ну и заодно им же должны были воспользоваться те из экипажа, кто не умеет летать самостоятельно или при помощи левитационных артефактов. Вражеский дирижабль можно было различить невооруженным глазом во всех подробностях. Затаившийся на земле летательный аппарат обстрелял осу из шести установленных на палубе орудий, способных при необходимости работать зенитками, а только потом стартовал. Узкое и длинное судно, похожее на катамаран, стремительно набирало высоту. Два вытянутых длинных баллона, расположенных по бокам, тянули его вверх. Скорости же конструкции придавали три тонкие мачты, чьи паруса выглядели слишком миниатюрными и несерьезными. Однако, судя по тому, как капитан Осы стремился сократить разделяющую суда дистанцию, быстроходности вражескому кораблю было не занимать. Людоловы, значит. Выбравшийся на верхнюю палубу, Олег неожиданно обнаружил, что рядом с ним стоит Александр, бывший карманник, чисто машинально старающийся в любом коллективе слиться с толпой, теперь задумчиво смотрел в небеса и поигрывал вращающимся на пальце револьвером. «Это очень даже неплохо, это даже отлично. Че так вылупился на меня, Агарок? Да ты хоть знаешь, сколько в трущобах народу пропадает, чтобы потом на арабских рынках Стамбула очутиться? Я ведь тоже пару раз драпал от каких-то подозрительных личностей, после близкого знакомства с которыми можно оказаться евнухом в полном распоряжении какого-нибудь старого пидораста. А как же они людей в Османскую империю доставляют?» Олег пытался сосредоточить свое внимание на вражеском корабле, но от глупого вопроса удержаться просто не смог, тем более из самой Москвы. Золото, блин, открывает двери к любой высокородной суке и махом закрывает им глаза. Сплюнул на палубу бывший преступник, оскалившись, словно голодный вампир. В позапрошлом году только третьего начальника столичной жандармерии за покрывательство работорговцев на кол посадили, а ни хрена не помогло. Оса уверенно сближалась с кормой Шибики, все отдаляясь от земли. Пару раз оба корабля выполняли непонятные непосвященным маневры, видимо обязанные подставить противника под бортовой залп, но особого успеха они не имели. Выпущенные из расположенных на палубе османского судна орудий снаряды пролетели метрах в 300 от своей цели, а отечественный корабль так и вовсе воздержался от пальбы. Зато его двигательная установка выла так, что болели уши, а с нижней палубы во все стороны шибали плотные струи дыма и пара. Олег покосился на стелющиеся снизу вверх мимо борта черные клубы и заподозрил, что даже для настоящего демона климат в этом рукотворном аду окажется слишком суровым. Похоже, форсированный сверх всякой меры котел должен был развалиться в самом ближайшем будущем. В днище поднимающейся шибеки открылись бойницы, из которых прямо в нос русскому дирижаблю взглянули две небольшие пушечки. «Огонь на подавление!» — рыкнул непонятно кому капитан Осы, поскольку за установленными вдоль борта пищалями все равно стояли автоматроны. Артиллерийские навыки ведьмаков были сочтены совершенно недостаточными для реального боя. Магам защищать гондолу. Механические големы открыли пальбу, количеством орудия искупая их малый калибр и неточность. Мелкие ядрышки, каждая всего-то граммов по 200, защелкали по обшивке османской шибики. Часть отскочила обратно, некоторые застряли в окованном железом дереве, а одно угодило прямиком в раскрывшуюся бойницу. Что оно натворило внутри, осталось загадкой, но орудие выстрелить после этого так и не смогло. Зато второе пыхнуло клубком дыма, и горсть шрапнели ударила по тянущему осу в небеса воздушному шару. Гондола боевого корабля, пусть и предназначенного для кадетов, была разделена на множество переборок. Только это и спасло большую часть подъемной силы судна, поскольку поднявшийся перед вражескими снарядами магический щит дал осечку. Картечины, подобно находящимся в револьвере Олега рунным пулям, обладали собственной магией. Они пробивали марево сгустившегося перед ними воздуха, словно миниатюрные маленькие метеоры. Впрочем, их успех уже не имел особого значения. Несколько столпившихся на носу автоматронов метнули кошки и смогли зацепить ими корпус вражеского судна. Часть тросов мгновенно пережег высунувшийся с кормы маг в блестящей на солнце челме, но оставшиеся, треща от натуги, мешали шибики набирать высоту. Начинающие ведьмаки выпустили по первому увиденному вблизи противнику целую лавину пуль, в которой просто затерялись 2-3 боевых заклинания от их наставников. Иностранного чародея они, увы, поразить так и не смогли, однако свою деятельность он был вынужден свернуть. Зато вместо него появился негр таких габаритов, что Олег поначалу принял его за покрашенного в черный цвет боевого голема. Чернокожий держал на уровне пояса массивную трубу, подозрительно напоминающую гранатомет. Направленные в него пули поглотила пленка магического щита. Осман оскалился белоснежными зубами, прицелился и жахнул. Столб синего пламени, вырвавшийся из переносного орудия, объял собою насосы. Вспыхнуло дерево, ненамного от него отстали на глазах деформирующиеся и оплывающие стальные конструкции. Связывающие 2 корабля в единое целое тросы исчезли в мгновение ока. Да даже парочка казавшихся неуязвимыми механических големов грузно рухнула на палубу, видимо, из-за сверхвысоких температур заполучив критическое повреждение внутренних структур. Освободившаяся шибека рывком поднялась вверх метров на 20. Однако из рук бесстрастных и чудовищно сильных автоматронов, рассредоточенных по всей палубе, уже летели новые снаряды, стягивающие оба летательных аппарата в единое целое. Негра вместе с его бандурой снесло слитным попаданием 3 или 4 перезаряженных пищалей. Причем поскольку его магический щит большую часть своей мощи потратил на отражение предыдущих угроз, свою позицию чернокожий уже покидал буквально разодранным в клочья. В бок вражеского судна, притянутого обратно, ударил поднятый вверх под углом градусов 30 абордажный мостик. Свиридов немедленно пробил обшивку чудовищной молнией, выпущенной из своего посоха, а после в образовавшуюся дыру ломанулись оставшиеся автоматроны из тех, которые были выведены капитаном в абордажную партию. Конкуренцию им в возможности попасть на вражеский корабль первыми составил штатный экипаж ОСА и почти доучившиеся воздухоплаватели. «Да куда ты, дык полный?» Маг-наставник буквально за шиворот притормозил Святослава, пытавшегося ломануться вперед них с палашом наперевес. «Големов после поломок еще починить можно будет, если повезет». А вот с людьми такого однозначно проделать не получится. С помощью своих левитационных артефактов воздухоплаватели взлетели в воздух и рассыпались в разные стороны, окружая шибику со всех сторон. Рядом с бортами немедленно появились вражеские стрелки, целящиеся в находящихся ниже борта абордажников. Кто-то из воздушных матросов закувыркался и пошел в сторону, будучи тяжелораненым или мертвым. Ловить его в любом случае оказалось некому, а когда запас сил надетого артефакта кончится, тело полетит вниз. В голову одного из защитников вражеского судна Олег выпустил пулю, не попав, но заставив убраться обратно. Он попытался выцелить следующую цель, но вдруг осознал, что его барабан пустой курок лишь щелкает впустую. Куда делись все остальные пули, парень представлял себе весьма смутно. Капитан Осы, из своего монструозного револьвера порядочно проредивший осман, подал какую-то команду, состоящую, казалось, исключительно из невнятной похабной нецензурщины. Однако все летуны ее поняли как надо, а после одним слитным рывком оказались в разных местах верхней палубы шибики. Стрельба и крики еще более усилились, хотя казалось, дальше уже некуда. «Перезаряжайтесь, и за мной», — скомандовал Свиридов своим подчиненным, убедившись, что на мост ступил последний ведьмак из команды Лайси. На палубе кроме Олега и его собратьев по несчастью остались только девушки, которых оставили вести обстрел противника с борта Осы. Их наставница давно улетела вперед вместе с воздухоплавателями, доказывая, что настоящей ведьме даже метла не нужна. «Осторожненько, и не наткнитесь по пути, а не то пристрелю вас из сострадания раньше, чем успеете до земли долететь. Особенно это касается тебя, одноногий. Обязательно на левитационный артефакт накоплю, сколько бы он ни стоил», — пообещал себе Олег, ступая на кажущийся таким хрупким мостик, под которым расстилалось небо. Он сделал несколько шагов вперед, посмотрел вниз, покачнулся и оказался крепко схвачен за плечо рукой Стефана, который буквально понес инвалида впереди себя. Вестибулярный аппарат у толстяка был тоже модифицированным, иначе никак не получалось объяснить того презрительного отношения, с которым он миновал воздушную бездну и на броню нормальную. Ой, буэ, вместе с пушечкой, как у того негра, чтобы уж точно никто на расстоянии вытянутой руки подойти не смог. Несколько смуглокожих мужчин, видимо, встретивших прорыв автоматронов, лежали прямо у дыры в обшивке. Железные кулаки механических големов и их же ноги, наступающие на поверженных врагов, смололи павших в месиво, напоминающие не до конца прокрученный через мясорубку фарш. Впрочем, и один из подкопченных обитателей кочегарки и орудийной палубы остался тут, частично втоптанным в окровавленную палубу и разодранным на куски. Палуба, куда попали ведьмаки, была уже очищена от неприятеля. Впрочем, его тут и было-то почему-то немного. Ну, человек 6-7 от силы. А еще в недрах османского корабля отвратительно воняло нечистотами. Складывалось ощущение, будто штурмуют не воздушное судно, а засорившийся 10 лет назад и все равно используемый по назначению сверхбольшой деревенский сортир.